художников, философов и поэтов. Через каллиграфию, икебану, лаконичность японской игрушки и лаконичность стиха они постигли гармонию, ощутили могущество недосказанного. Обмен культурными ценностями и экспорт религии не имеют между собой ничего общего. Черный лотос. Автомобили шли сплошным потоком, и широкая, затененная небоскребами авеню, туманилась в сизом мареве отработанного бензина. На разделительной полосе отцветали опаленные зноем розы. Низкорослые пальмы с коренастыми, словно обернутыми войлоком стволами, казались тусклыми от копоти и пыли. Нью-йоркские билдинги ультрасовременных моделей, где даже лифтом управляет ЭВМ третьего поколения, слепили зеркальной чернотой. Словно отлитые из вулканического стекла или изваянные из полированного базальта, они сужались к зениту, где неслись метущиеся облачные массы. Геометрически безупречные конструкции, где не было ничего лишнего, казались незыблемыми памятниками. От непроницаемой глади, разделенной невесомыми прямоугольниками металлических ячеек, веяло космической отрешенностью. По-своему, они были прекрасны, эти рукотворные скалы, воспевающие могущество и лаконизм технотронной эры. Но как бы там ни было, грохочущая автострада, прямая как стрела, чем-то напомнила мне затерянный в глубоком ущелье поток. И я не очень удивился, хотя меньше всего я ожидал увидеть в самом сердце Манхэттена буддийскую пагоду, когда услышал зов Гималаев, звенящую музыку, рев труб и раковин, ритмичное уханье турецкого барабана. Это было так непривычно для делового, сугубо прагматичного центра, что я не сдержал удивленного возгласа и попросил остановить машину у ближайшего перекрестка. В сумеречной теснине улицы передо мной предстала хорошо знакомая по многим азиатским поездкам картина. Вокруг храма, прилепившегося у подножия очередной многоэтажной призмы, вершился торжественный обход. В облаках душистого жертвенного дыма мелькали шафранные тоги бритоголовых монахов. Воздев руки, левое плечо, согласно канону, оставалось обнаженным. Они распевали священные мантры, призывая охранительное божество снизойти с горных высей и вселиться в уготованный храм. Девушки в цветастых сари, пританцовывая на ходу, размахивали молитвенными флагами, поднимали свитки с изображениями небесных божеств и жуликоватых земных гуру. Собственно, почему бы и нет, подумал я, любуясь красочным хороводом. Нью-Йорк — город многонациональный, и в принципе ничто не мешает распространить на его деловую часть мистерии, характерные для китайского или индийского квартала. Но, видимо, дело обстояло не так просто. Упитанные, с хорошо развитой мускулатурой бритоголовые парни выглядели в подавляющем большинстве типичными англосаксами, да и девицы, невзирая на красную точку над бровями, меньше всего напоминали переселенок из Индостана. Я решительно окунулся в сандаловый дым и примкнул к процессии, где, разговорившись с одним весьма словоохотливым монахом, узнал, что собравшаяся на освящение храма толпа почти целиком состоит из студентов. «Это у вас серьезно?» — спросил я собеседника, старательно выкрикивавшего санскритские слоги очистительной мантры. «Естественно, сэр», — скороговоркой бросил он в кратком перерыве. «У новой американской религии миллионы последователей». Он так и сказал. «Новая американская религия. Ни больше, ни меньше». Новой была в ней чудовищная эклектика, объединившая махаяну тибетского толка с вишнуизмом, американским урбанистический антураж и сладкий запашок бензинной гари, явственно вплетавшийся в мистический аромат сандаловых курений. Потом уже по собственной инициативе я посетил храм в честь ласкового индуистского бога Кришны и разговаривал с его адептами. Тоже бритоголовая, но с косичкой на темени на манер индокитайской секты Хоа-Хао,